16 июня осмотрели с Чернышовым на Кайзерштрассе здание археологического института. Все сгорело, разрушено. Вместо библиотек — пепел и пыль. На Фридрихштрассе осмотрели помещение военной библиотеки. Здание сохранилось, но все почти из него вывезено. 19 июня. Чернышов второй день болен, а завтра уезжает на 2 дня. Я остаюсь один для руководства работой в замке. Вчера смотрели библиотеку на Хуфен-аллее, около Дома правительства. Эта библиотека почтового ведомства, есть много интересных книг, особенно фашистских изданий. Начали отбор, а сегодня утром осмотрели театр на Хуфен-аллее. Все разрушено. Сегодня в замке я нашел ряд документов по эвакуации коллекций из Кёнигсберга. Минутку. Уж не те ли это документы, о которых писал в своей версии Максимов? Вот. Как-то раз, в середине мая, старику опять не спалось. Страдал, как помнится, бессонницей и активным склерозом. Он разбудил своих адъютантов, скомандовал подъем. Все втроем вышли на улицу и пошли в сторону площади, повернули по Штайндам, которая и вывела их прямо к замку. Поход был, как рассказывал сам Александр Яковлевич, чисто машинальный. К замку так к замку. Подошли, и, видя, что из одного окна разбитого замка, со второго этажа северного фасада, спокойно по ветру плывет дым. Здание замка они знали уже хорошо, удивились и решили посмотреть, кто в такую рань в выжженных стенах старинного замка костер решил развести. Быстро вошли во двор, достали на всякий случай оружие, подойдя ближе, увидели вдруг такую картину. В стене скрыт замурованный сейф, а какой-то человек вытаскивает из него папки с документами, быстро их просматривает и в огонь. Тихо подойдя ближе, узнали в нем самого доктора Роде, который как-то по-воровски придает огню какие-то документы. Один из адъютантов, подбежав к нему, резко схватил Роде за воротник, поднял его, тот как мешок от страха смяк и повалился на пол, а офицеры начали выхватывать бумаги из костра. Упаковав все оставшееся и спасенное от огня, повели арестованного в серый дом, который стоял на площади. Сдали его под охрану, а документы передали на предмет срочного перевода. Как же к этому событию отнесся Брюсов? Пусть он сам об этом расскажет. Начинаю более тщательный осмотр этих бумаг. Беляева и Пожарский переходят работать из архива в Кёнигсбергскую библиотеку. Заходил в замок Фридрих. Он взят на работу, как архитектор и скульптор, в бригаду по сооружению памятника павшим советским бойцам. Ему кажется все равно, кому ставить памятники, весел и игрив. 25 июня. Все эти дни шли раскопки в замке. Сегодня кончили расчистку третьей комнаты. Найден ряд картин, и среди них Мадонна Вероккио, его мастерской, Брейгель-младший. Тут же заявил, что Верокко должен быть передан ему для комитета по делам искусств. Пусть это решают в Москве. Но все вещи из раскопок Шлосса должны пойти в адрес комитета по делам культур-просветучреждений. Если я не возражал против увоза найденного в Шлоссе Циганелли, то потому что эта картина была откопана до меня. Возник спор. В Шлоссе было найдено много документов, показывающих, что Роде стоял во главе охраны музейных ценностей во всей Восточной Пруссии. Он вывозил отсюда вещи в замки, но от него ничего нельзя было добиться. Он не лжет, но говорит очень мало, только тогда, когда мы и без него что-нибудь открываем. Когда сейчас мы подошли к двум последним комнатам Шлосса, где стоит вести раскопки, он, видя, что мы будем продолжать копать, подробно описал, что там стоит. Негативные и фильмофонды, сундук с фарфором, картины. Я никак не могу добиться, чтобы сроды поговорили по-серьезному, а не гладили его по головке и не манили системой пряника. По-доброму он ничего не расскажет. По-моему, матерый фашист. В маленькой комнатушке отыскиваем вещи для полковника Фисунова. Я отдал ему из шлосса два ковра современной фабричной работы, не музейный фонд, а ковер, лежащий на полу орденского помещения. А потом мы с Фейербендом отыскали где-то третий ковер. Пусть это может помочь работе, то есть от Фисунова можно будет получить машину для перевозки из Вильденгофа архива Шверинских. Эти дни продолжал раскопки в замке. Маленькая комнатка расчищена, нашли сохранившуюся фонотеку музея и 10 цветных стекол начала 17 века. Каким чудом сохранились они под многотонным завалом? Начали расчистку последней комнаты, коридора. Работа крайне трудная. Все завалено. Лежат огромные плиты железобетонных покрытий, рельсы на высоту до 5 метров. Беляева уезжала к знакомым в Велау. В это время мне случайно удалось добиться свидания с генералом Прониным, комендантом Кёнигсберга. Я просил у него машину для вывоза архива Шверинских и получил отказ. Нет якобы горючего. А кругом все катаются на машинах. Из-за 25 литров горючего гибнет архив. Ковры не помогли. А может, те ковры надо было всучить не жадному полковнику, а коменданту города. В замок ввели на квартирование первую московскую часть. Вещи хранятся в незапертом помещении. Что делать? Буду добиваться их перевозки в архив, но, боюсь, безуспешно. Увы, не боец вы, профессор, не боец. Итак, наша работа, по-видимому, пойдет впустую. Вещи мы запакуем, но сохранятся ли они? Маловероятно. Настроение упало. При таких условиях нет смысла больше оставаться в Восточной Пруссии. Надо скорее закончить то, что начато, и ехать обратно. Планируем уехать 18-го.